Глава 28. На ощупь перламутровая чешуя, что покрывала все тело Федьки, была холодной, но достаточно приятной. Словно я жемчужные бабушкины бусы в руках держу. Такое родное и почти забытое ощущение. Дракон прикрыл свои желтые глаза с вертикальными вытянутыми зрачками, показывая, что против моих поглаживаний ничего не имеет, а даже наоборот. Но стоящий рядом Скайлор все равно был на страже, крепко придерживая меня за талию и готовый в любой момент спрятать за своей широкой и надежной спиной. «Ты такой гладенький!» Губы сами расползлись в довольной улыбке. «Гладенький!» — передразнил меня Пинвард, сумку, с которым я по его собственной просьбе спрятала за спину. «Вот превратит тебя одним вздохом в кусок жареного мясца. Посмотрим, как запоешь». Внимание на него я решила не обращать. Кто бы мне сказал еще пару недель назад, что я из своего мрачного и одинокого мира попаду в это магическое королевство с ведьмами, оборотнями, демонами, эльфами, говорящими поросятами и драконами. Да я бы его насмех подняла и посоветовала показаться врачу. А теперь стою тут посреди пещеры и не знаю, как сдержать рвущийся наружу восторг. Увидев мое счастливое лицо, Милана со Скиллой тоже ринулись вперед и начали гладить Федькины бока. Сначала с опаской, а затем уже с тихим восторженным попискиванием. Пусть они и были жителями королевства, но драконов тоже за всю свою жизнь ни разу не встречали. Хоть в чем-то я была не одинока, и это чувство неимоверно окрыляло. «Вернусь в Сорь и всем буду рассказывать, что трогала дракона. Мне, конечно, никто не поверит, да и плевать», — громко прошептала Милана. Федор, услышав ее слова, весь подобрался и отошел от нас. «Никому, слышите, никому не рассказывайте обо мне. Еще паломничества не хватало. А если до Черного Короля вести дойдут, то долго я точно не проживу». «Не расскажет она никому», — ответил за ведьму Варлоки. «Ты лучше скажи, есть ли новости о собратьях твоих? Куда улетели? Где прячутся?» «А вам это зачем?» — подозрительно прищурился Федька. «Дело есть важное. Да и к тебе тоже». Настороженности у дракона не убавилось, но, видимо, решив, что люди мы неплохие, был не против посотрудничать. «Я догадываюсь, где они могут быть, но наверняка, к сожалению, сказать не могу». Он чуть расправил крылья, но создалось впечатление, будто плечами пожал. «А почему ты не слетаешь проверить? Там же могут быть твои родители!» Удивившись, спросила я, прижавшись спиной к груди оборотника. «Нужен я им больно!» В шипящем голосе Федьки проскользнули нотки обиды, и все сразу встало на свои места. «Хотели бы, забрали еще, когда я в яйце сидел!» Так жалко стало Федора, аж в груди защемило. Захотелось прижать к себе его длинную шею и погладить по рожкам и носику. Все же неплохими людьми эти оборотники оказались, раз приютили беднягу и до сих пор заботятся о нем. «Слушай, Федь», — вышел вперед Скай, — «нужен ты нам очень. Хотим всенародный бунт против Гамара поднять, но нам нужна поддержка светлых эльфов, которые на севере прячутся. А добираться туда на своих двоих очень долго. Не свозишь нас на себе? По гроб жизни обязаны будем». Федька вылупил на нас свои ящероподобные глаза и быстро закачал головой. «Вы чего? С дуба рухнули?» — воскликнул он. «Какой еще бунт? Вас черный король с лица земли сметет за подобные мысли». «Мы не одни», — подал голос Карель. «Нас уже поддержали кобальды и твои друзья, оборотники». «Что?» «Джонс согласился участвовать в вашем бунте?» «Что творится на этом свете, пока я в пещере прозябаю?» «Много чего нехорошего», — с грустью в голосе ответила Милана. «Если мы не встанем против этой нечисти, не будет скоро ни тебя, ни нас. Никого не будет, кроме темных эльфов. Изведут и уничтожат». «Долго прятаться не получится», — поддакнула ей Скила, грустно вздохнув. Фёдор опустил голову и около минуты изучал лежащую у его ног косточку неизвестного мне животного. Затем приподнялся, перевел взгляд на нашу шестерку и шумно выдохнул. «Хорошо, я отвезу вас куда скажете, но обратно выбирайтесь сами. Бывал я на севере раз, впечатлений на всю жизнь нахватался, а от холода чуть богам душу не отдал, поэтому ждать не буду. Да и вы в такой легкой одежде там и часа не выдержите. Пойдем сейчас в Желтый Лис, закутаем вас хорошенько и в путь». Пронизывающий до самых костей ветер бил в лицо, заставляя глаза бесконечно слезиться, но зажмуриться и пропустить проплывающую передо мной картину я бы не смогла и за все золото мира. Крепко вцепившись в спину Ская, что держался за рога Федора, я крутила головой, пытаясь запечатлеть в памяти каждое мгновение. Сумку с Пинвортом, обернутым в теплое одеяло, которое я выпросила специально для него у одной из женщин, проживающих в деревне, я примотала к своей груди, чтобы ни ровен час не улетело из рук. Сидящие позади нас и держащиеся за выступающие чешуйки эльфы и демон с Миланой делали то же самое, и только сидящий впереди меня оборотник, ведомый единственной целью и не отвлекающийся ни на что больше, смотрел строго вперед, сверяясь с той картой королевства, что еще в детстве была впечатлена ему в голову. На то, чтобы вернуться в деревню оборотников, разжиться у них теплой одеждой и обувью и проинструктировать Федю по поводу маршрута, у нас ушло без малого полдня. Поэтому вылет случился ближе к вечеру, когда солнце уже пряталось за горизонт и на небе взошла полная луна, которая с той высоты, где мы сейчас летели, освещала все вокруг. Внизу горы сменялись лесами, леса – полями, поля – морями, моря – опять горами, а я, поеживаясь от холода, прижималась к Скаю и чуть не визжала от переполнявших меня ощущений. Ни разу в жизни на самолетах не летала, но судьба вообще страшная штука, подкинула мне настоящего дракона, скорость которого могла соперничать с выпущенной из лука стрелой. Так мне, по крайней мере, казалось. Не знаю, сколько времени мы провели в полете, но когда Федор пошел на снижение, была уже глубокая ночь. Приземлился дракон на лесной опушке, окруженной высокими, занесенными снегом елями. Ярко-голубая из-за лунного света простыня укрывала землю под нашими ногами, а где-то вдалеке слышалось карканье ворон. Первым с Федьки скатились мужчины, а затем Скила с Миланой. Меня, самую последнюю, поймал в свои объятия Скай, не дав утонуть в снегу, и долго не отпускал, внимательно изучая мои порозовевшие на морозе щеки. «Шар, снежина! Чего этот зверюга на тебя так уставился? Кажется, он и тебя сожрать не прочь. Держись от него подальше!» — раздался мелодичный баритон моего поросенка. Чтобы не засмеяться, я даже губу прикусила. Но Скай все равно понял, что что-то не так, и нахмурился. «Передай своему Рохке, что если он на своем поросячьем продолжит перемывать мне кости, я не сдержусь и приготовлю из него отличное мясное рагу». Судя по кривой усмешке, идея ему явно понравилась. «Он и так тебя прекрасно слышал», — сказала я, стоило Скаю поставить меня на землю. Федька повернулся в нашу сторону и склонил голову. «Мне пора улетать, а вы будьте аккуратнее. Здесь столько нечисти всякой водится, только и держи ухо востро». Оборотник подошел к нему и коснулся ладонью, переливающейся серебристым светом чешуи. «Спасибо тебе за все. Если живы останемся, свидимся». Федька кратко кивнул, отошел на шаг и резко взмыл в небо, пока мы с девчонками махали ему вслед.